Глава 104. Испытание брони. Итак, если танков не имелось снаружи, то есть очень большая надежда, что внутри они тоже не присутствуют. Ибо сложновато, наверное, разминуться с ними в тоннеле 6-метрового калибра. Может, здесь имеются какие-нибудь автоматические пушки? Тоже вряд ли. Все-таки основное качество тоннелей – пропускная способность. Пушка занимает место. Конечно, не исключены и даже обязаны наличие пулеметы. Однако против такой напасти у нас фуллерит, уже прошедший проверку реальностью. Еще должна встретиться внутренняя охрана, но вряд ли с гранатометами. Все ж таки, рискованно баловаться взрывчаткой, когда над головой кубический километр скальной породы. И значит, отряд «Пульсар» ничего более не сдерживает, кроме сущих мелочей. Несколько ворот, пусть и более тонких, чем оставленные позади. Но против ворот, затаившиеся где-то под плитами микромашинки и компьютерный ас Лиза Королева. Здесь от нее даже не требуются какие-то сложные вывихи извилин. Не надо никаких взломов кодов и спутниковых дальностей согласования ходов. Просто отдых для ума. Подойдя к очередному препятствию, жми кнопочку в переносном компе, активизируй ультразвуком робота-взломщика, получая сквозь бетон ответ опознания, быстренько разбирайся, к чему конкретно он там подключился, и активируй функцию отпирания двери. «Сим-сим, откройся!» – приказал Али-Баба. Здесь аналогичный случай, только команда проходит в невоспринимаемом ухом диапазоне. Особо радостно от того, что у каждых из 5 ворот имеются свои собственные источники энергии. Сделано это с учетом нехорошего будущего горячей фазы вероятной мировой войны. Но в настоящее время сие решение работает против защитников прыща. Ведь на самом деле им сейчас было бы очень удобно дернуть к низу 1-2 рубильника и отсечь подачу тока. Однако управление воротами производится через помещенные между слоями железобетонно кабели, а питание на мощнейшие тягловые машины идет от громадных, спрятанных в укрепленных нишах аккумуляторов. Ибо в худшем варианте грядущего, напророченного прикормленными Пентагоном футурологами, наверное, допускается, что близкий подрыв мегатонны все же способен выворотить входные ворота. Тогда вдоль коридора кинется длинный-длинный огненный язык. Весьма вероятно, он не сумеет выворотить бетонные тюбинги тоннеля, а значит и слизнуть связку спрятанных за ними кабельных жил. И потому сейчас у защитников цитадели прыщ никак не получится не только дернуть несуществующий рубильник, но и просто-напросто рубануть по нужному кабелю топором. Все слишком надежно спрятано. Ну а на изобретение чего-то уж совсем хитрого времени у них, пожалуй, нет. Смелость, а в данном случае и внезапность, берет города, точнее, подземелья.